Он был страшно зол, но ничего не ответил. Поэтому я объявила: «Хорошо, согласна с твоим предложением. При встречах мы будем вести себя как прежде. Разумеется, только на людях. Но хочу подчеркнуть, что мы никого не введем в заблуждение, если одновременно ты будешь афишировать свои отношения с той женщиной. Отказ от нее не так уж много бы тебе и стоил, потому что я задержусь здесь еще не более чем на день или на два. Мне бы это и вовсе ничего не стоило, хотя бы потому что я уезжаю уже сегодня». «Уезжаешь?» — удивилась я. «Почему?» «Что за странный вопрос? Я ведь приехал из-за тебя». Я посмотрела на него с подозрением. «А она тоже уезжает?» Он явно смутился. «Понятия не имею. Откуда же я могу знать?» «Это было бы очень забавное стечение обстоятельств», — рассмеялась я. «Почему?» — воскликнул он возмущенно. «Ты подозреваешь, что я договорился с мисс Норман, и мы уезжаем вместе? Меня это не интересует?» — пожала я плечами. «Нет у тебя сердца». «О, нет, дорогой мой. Оно у меня даже чересчур большое. Если чего-то мне не хватает, если чего-то мне не хватало, то как раз благоразумие, когда я этим сердцем так плохо распорядилась. Ты никогда не умел ценить меня». Он вскочил от возмущения. «Я не умел? Я? Да будь же справедлива, Ганка! Никого и ничего в жизни я не ценил так, как тебя. И ты об этом прекрасно знаешь. Что правда, то правда. Он даже слишком выказывал свою любовь ко мне. В конце концов, та его выходка в ресторане не заслуживала такой суровой оценки. Но я и на минуту не задумалась о том, чтобы простить его. Он неуважительно отнесся ко мне, а этого я не умею забывать, хотя вовсе не мстительно, я сказала. Предположим, что так и было. Но мы собирались говорить исключительно о сохранении видимости. Ведь так? А тебе не кажется, что желательно было бы нам появиться с тобой вместе за ужином в твоей компании? Как за ужином? Я же уезжаю до ужина. Ну да, ты собирался, но тебя же ничто не вынуждает ехать так внезапно. Он задумался. Ну, конечно, нет. Хотя, с другой стороны, собственно, некоторые дела требуют моего присутствия в Варшаве. Должен приехать пан Галенбовский с отчетом, и я сам назначил ему день. Неудобно получилось бы. Пан Галенбовский бывает в Варшаве каждые две недели, — заметила я холодно, — и сидит по нескольку дней. Может и подождать. — Есть и другие дела. Хотелось бы выехать сегодня. — Значит, уезжай. Пусть тебе не кажется, что я удерживаю тебя, ты вполне можешь это сделать после ужина. Он ерзал в кресле. Точно я пригвоздила его вилкой. Сейчас у меня уже не было никакого сомнения, что дело тут в мисс Норман. Вероятнее всего, он обещал взять ее в свою машину. Никак не могла допустить этого. Какую бы победу она одержала? Я уже распорядился упаковать вещи, — вздохнул Тото. — Значит, велишь их распаковать. — А я уже сдал номер. При таком стечении народа не знаю, не занял ли кто его? И где мне тогда ночевать? А зачем тебе ночевать? Выйдешь ночью. Я решила не сдаваться. Пусть эта выдра знает. Мое слово здесь еще что-то значит. То-то был немало озадачен. Он растерянно смотрел на меня и в душе, наверное, проклинал свое решение. Объясниться со мной я знала, что у него не хватит духу открыто все рассказать. Ненавижу эту размазню. Настоящий мужчина на его месте просто сказал бы: «Никогда не меняю свои планы. Если хочешь сохранить видимость добрых отношений, я к твоим услугам. Зайдем вместе на полдник и покажемся всему обществу». То-то крутил пуговицу на пиджаке и молчал. Я сказала: «Это, пожалуй, все, о чем мы хотели поговорить. Не так ли?» «Да, но с этим моим отъездом...» Я изобразила негодование. «В чем дело? Устраиваешь проблему из-за каких-то 2-3 часов? Требуешь, чтобы я, сохраняя видимость наших отношений, продолжала встречаться с тобой, чтобы мои глаза сияли радостью перед всеми? И это после всех оскорблений, которые ты мне нанес, а сам не можешь пожертвовать такой мелочью, как отъезд? Извини, но это уж слишком!» Я встала и решительно добавила: «Все это уже не имеет значения. Наш разговор закончен. Если я спущусь к ужину и не увижу тебя в ресторане, то пойму, что больше не обязана соблюдать видимость. Тогда, разумеется, буду считать себя свободной и смогу объяснять как здесь, так и в Варшаве, почему мы разорвали наши отношения». Кивнула ему головой и вышла в спальню. Если быть откровенной, то я не знала, как поступить то-то. Спускаясь к ужину, очень волновалась перед ожидавшей меня неизвестностью. На ступеньках первого этажа увидела нечто такое, что наполнило меня неописуемой радостью. Я едва не расхохоталась. В номер мисс Норман выносили ее чемоданы. Спросила у портье: «Кто-то приехал к мисс Норман?» «Нет», — ответил он. «Это она сама собиралась уехать, а сейчас передумала и остается. Поедет только ночным поездом». Авантюристка! Она думала, что ей достаточно поманить пальцем, чтобы увести у меня из-под носа то-то? Не так-то просто, моя дорогая. Интересно, что он придумал, чтобы оправдаться перед ней, чего наврал? Уж это его дипломатия, наверное, ей пришлось услышать разные увертки. А если нет, то, когда увидит меня за одним столом с то-то, этого будет достаточно. А вечером она может себе спокойно уезжать, потому что я решила задержать то-то в Кренице на весь следующий день». То-то, сбитый с толку, подавленный и укращенный, сидел за большим столом в конце зала. Он, должно быть, ожидал меня давно. Мирский и вся компания тоже сидели на своих местах. Когда я приблизилась к их столу, они дружно встали и чересчур шумно выразили свою радость по поводу урегулирования конфликта. Я обратилась к то-то: «Точно между нами ничего не произошло. Я страшно голодна. Я охотно выпила бы рюмку рябиновой водки или чего-то другого по твоему усмотрению». Он был так озадачен моим свободным обращением и улыбкой, что едва сумел выдавить несколько слогов. Только в конце ужина ему удалось справиться с волнением. Мисс Норман вообще не спустилась вниз. Наверное, ужинала у себя в номере или от злости потеряла аппетит. Я показала ей, что пани Ганка не какая-то там гусыня. И если в этом незначительном деле она не смогла ничего добиться, значит, ей придется считаться со мной как серьезной противницей в более важном деле. В баре мы просидели почти до 3 часов утра. Ну что за наивный глупец этот то-то! Совсем размяк, забыл о своем отъезде и влюбленно смотрел на меня, как в лучшие времена. Даю голову на отсечение, что он надеялся на многое. Хотела бы видеть выражение его лица, когда он узнал, что я пошла спать. Вышла из бара, будто на минуту, сказала, что вернусь скоро, но, разумеется, не вернулась. Долго я прислушивалась, не постучит ли то-то в дверь, но, вероятно, он все понял и даже не пытался. «Завтра вечером мы уезжаем вместе», —